Глава 19. «Где он?» — первое, что я спросила, врываясь в кабинет Ини, когда отыскала его. «Живая!» — воскликнула драконица и бросилась ко мне обниматься. «Но это не точно!» — просипела я и поморщилась от прострелившей руку боли. «Где?» «Кто именно?» — уточнила принцесса, потирая красные от слез глаза. «Дарин в кабинете отца. У них совещание». Эритан в своих покоях, отдыхает после снятия проклятия. «Добрались», — выдохнула я облегченно и начала оседать. «Я же говорил, что с ними все хорошо», — пробурчал брат, все это время шагающий следом. «Принцесса, куда ее?» «К мужу», — неуверенно ответила Иня и покосилась на меня. «Или к Дарину». «К драконам, нам нужно обсудить». «В лазарет», — не выдержал Октавий, подхватывая меня на руки. «Сначала сама вылечись, прежде чем бежать спасать других». «Давайте ее все же к Эритану, а целитель подойдет туда. В лазарете сейчас не протолкнуться». «Много раненых?» – спросила напряженно. «Много. Никто не ожидал такого нашествия теневых тварей. Хорошо, что маги света подоспели, а затем и драконы с золотым пламенем». «Где магистр Деяр?» «Насколько мне известно, его и Илианну перекинули во дворец императора». «Хорошо». Кивнула удовлетворенно и прикрыла глаза, впервые за эти дни позволяя себе короткий отдых. Кажется, я задремала. Очнулась лишь, когда услышала взволнованный голос мужа. «Что с ней?» «Сильнейшее магическое истощение, пробито плечо, ожоги от теневой магии, потеря фамильяра. Продолжать?» – пробурчал Октавий, сгружая меня на кровать. «Веля», – прошептал Эритан, касаясь лица кончиками пальцев. «Прости, что не сдержала обещание», произнесла я тихо, приоткрывая глаза. «Об этом мы поговорим позже и без свидетелей», грозно пообещал супруг, и мне послышалось в его словах угрожающее предвкушение. «Боюсь, боюсь», шепнула в ответ и потерлась о теплую ладонь. «Как ты себя чувствуешь?» «Все хорошо. Теперь точно все хорошо», улыбнулся он, а я обратила внимание на некоторую заторможенность мага. «Что с тобой?» «Последствия успокоительного заклинания, леди», вместо мужа ответил ворвавшийся в комнату целитель. «Молодой человек попытался от нас сбежать сразу же после магического истощения и сложнейшей процедуры сращивания ауры. Я так полагаю, рвался он к вам». «К ней», — подтвердил муж, беря мою руку и целуя пальцы. «Кажется, целитель пробурчал в наш адрес нечто совсем нелестное, а затем занялся мною. Полчаса и кучу рекомендаций спустя нас все покинули. Октавий отправился общаться с мудрейшим, обещая донести до его сведения мой изменившийся статус. Иней убежала следом, чтобы сообщить брату, что я в порядке. В общем, остались я, Эритан и недосказанность между нами». «Зачем, Веля?» – тихо спросил муж, подтянув к себе под бок и медленно перебирая пальцы. «Зачем ты пришла в замок? Знала ведь, что это ловушка». «Знала. И сделала бы это снова. И я никому не позволю тебя обижать. Это моя прерогатива». «Какая у меня страшная жена», – проурчал Эритан, как довольный кот, а я задержала дыхание, боясь озвучить следующие мысли. «Что не так?» – тут же уточнил супруг, почувствовав произошедшие перемены. «Милая Лика мертва. Тайна проклятия магов света раскрыта. Мне больше не угрожает опасность, а значит, мы можем развестись», – произнесла тихо и отвела взгляд, чтобы муж не заметил набежавшие слезы. «Одной темнейшей матери известно, чего мне стоило это сказать. Все-таки я очень неправильная ведьма. Любая другая в первую очередь озаботилась своей свободой, а я волновалась за здоровье навязанного мужчины. Любая другая уже перелистнула бы эту страницу жизни, а я цеплялась за мужа и до крика не хотела отпускать. Сказала бы, что он успел стать родным за этот короткий срок, но нет. Мои чувства проросли сквозь время. И ведьмы редко влюбляются». Но если это происходит, то раз и навсегда. И когда я предлагала развестись, то точно знала, других мужчин в моей жизни уже не будет. Не смогу. Но и навязываться не стану. Ведьма – плохая пара лорду. Верховная ведьма – отвратительная. Это понимали все. И пора принять меры». «Нет». «Что?» – не поняла я и нахмурилась. «Нет, мы не можем развестись». «Почему?» «Потому что я тебя скомпрометировал и, как честный человек, обязан был жениться». «Насколько мне помнится, мы не успели дойти до этапа компрометации». Помимо воли в голосе прозвучало сожаление. Мы не успели дойти до закрепления, а сам процесс прошел вполне успешно еще 10 лет назад. Хорошо, что я лежала, иначе был шанс рухнуть. Это что? Это как? Велимира, неужели ты думала, что я тебя забуду? Неожиданно я оказалась прижата к постели тяжелым телом. Смогу выбросить из памяти ведьмочку с золотыми волосами и упоительным вкусом? Не понимаю, о чем ты говоришь, пробурчала больше из чувства протеста. Врушка, пожурил Эритан. Я ведь искал тебя тогда. И нашел. Не сразу, но сумел. Получил аудиенцию у Верховной, чтобы попросить о встрече. Поднял все связи, всех родственников. А она отказала. Он искал меня? И нашел, но... Нет, Любомира бы мне сказала. Или не сказала. Почему? У меня есть некоторые предположения, вздохнул муж. После того отказа я пытался еще несколько раз пробиться к тебе, а затем сдался. Прости меня за это. Я не понимаю. Ничего не понимаю. И если ты меня искал, значит, помнил, как я выгляжу. Помнил. И даже не сомневался, чья ты родственница. Вы со Златой очень похожи. Получается, ты узнал меня при первом знакомстве? Да, не представляешь, как был рад, когда тебя увидел. Только не знал, как подступиться, чтобы не спугнуть. Ты очень вредная ведьмочка. Но ты сделал предложение моей племяннице. Я переживал, что Максимилиан совершил глупость и собирался подразнить его, чтобы пнуть в нужном направлении. К счастью, не пришлось. К тому же я знал, что ты рядом, надеялся подтолкнуть и тебя. Это, чтобы ты знал, манипуляция. Она самая, но мне ни капельки не стыдно, ведь в конечном счете я получил то, что так долго хотел. И что же? Тебя, моя ведьмочка, это всегда была ты. Наш поцелуй отличался от всех, что были ранее. Медленный, медовый, упоительный. Мы словно знакомились заново, изучали друг друга кончиками пальцев, делили одно дыхание на двоих. Чувствовали частые удары сердец и плавились в своем новоприобретенном счастье, выдержанном годами, выстоявшем против нападок судьбы. Я таяла, растворялась в своих чувствах, вспыхнувших с новой силой, млела от слов и прикосновений Эритана, боясь поверить, что это не сон. Что мужчина, однажды покоривший мое сердце, вот он, рядом, целиком и полностью мой. Мой муж, мое сердце, моя любовь. «Люблю тебя, вредина», — ласково произнес муж. «А я люблю тебя», — прошептала счастливо, крепко обнимая своего личного мага света. «Спрашивай», — спустя некоторое время произнес Эритан, когда мы вдоволь нацеловались. «Если ты меня узнал, почему позволил Дарину ухаживать?» Кажется, этот вопрос волновал больше остальных. «Тут сразу несколько причин. Во-первых, я хотел дать тебе право выбора. Достаточно и того, что мы заключили фиктивный брак. Не лучшее начало отношений, но другого у нас могло и не быть. Поэтому я начал потихоньку за тобой ухаживать, но при этом не мешал и другу». «Но ты ведь мог просто рассказать, что мы уже знакомы». «Не мог. Меня сдерживало одно обещание. К тому же я не знал, как ты ко мне относишься. Может, не хотела видеть после той ночи?» «Хотела. Очень. Но не помнила ни лица, ни имени. Лишь отдельные детали и вкус твоей магии. Лучший вкус на свете». «Я должен был настоять на своем», — вздохнул любимый. «Сейчас я понимаю, почему Любомира отказала. Она готовила из тебя новую Верховную. Для чего такой могущественной ведьме какой-то маг?» «Непредусмотрительно с ее стороны. Хороший светлый в хозяйстве вещь незаменимая», — проказливо улыбнулась я и куснула мужа за подбородок. «Ты ведь лучше, много лучше дракона». «Спасибо, что сказала об этом», — Эритан слегка пощекотал мои бока, вызывая приступ смеха. «Вторая причина, по которой я не мешал Дарину, — его чувства». «Какие чувства?» «Сильные», — вздохнул мой маг и принялся рассказывать. «Мы познакомились много лет назад в университете. Сначала начистили друг другу морду, а затем сдружились. Я рано потерял родителей, и мне не хватало родственной души, кого-то близкого рядом». Муж ненадолго замолчал, погрузившись в воспоминания, но потом продолжил. «На войну тоже попали вместе. Дарин был рядовым солдатом, я – надеждой и гордостью империи. У нас случалось много стычек с теневиками, много потерь. Я несколько раз спасал Хвостатого, вытаскивая практически из-за грани, Он спасал меня. Нас связывает не просто дружба, а долг жизни. Но это предисловие. Как уже говорил, после нашей ночи я принялся тебя искать. Поднял все свои связи, просил помощи у императора и мудрейшего. Рассказывал, какая ты потрясающая, а затем совершенно случайно завладел твоим портретом. Я был так поглощен чувствами, что не заметил изменений в друге. Сначала насмешки над моей одержимостью превратились в легкое подтрунивание, а затем в хмурое молчание. Я не понимал, что творится с Дарином, ровно до того момента, пока не подслушал разговор мудрейшего и верховной. Дракон просил твоей руки для своего сына. Тогда-то все и встало на свои места. И что было дальше? Мы снова подрались. Сильно. Не разговаривали несколько месяцев. А затем Дарин пришел и предложил перемирие и небольшую сделку. «Какую?» – поторопила я замолчавшего супруга. «Если судьба снова сведет нас вместе, ты сама выберешь того, с кем захочешь остаться. Без давления с нашей стороны. Без намеков на прошлое». Естественно, я был против, но ты знала, что драконы умеют делиться своими чувствами. Дарин показал, что испытывает к тебе. Это было сильно. Тогда во мне зародились сомнения, но я все же настоял на своем, и мы снова разошлись на долгие месяцы. А потом случилась та засада, и я потерял силы. Дракон оказался одним из немногих, кто меня поддержал и не дал скатиться в пучину отчаяния. Тогда-то я и дал обещание. Хотелось злиться на обоих. Возмутиться их самоуправством и что вообще посмели о чем-то договариваться за моей спиной. Но я не могла. Сейчас во мне жила радость, что мы с Ританом вместе, что не нужно больше скрывать свои чувства, можно касаться его, обнимать и целовать. Вместо крови по венам разливалось любовное зелье, и мне совсем не хотелось от него избавляться. «Эритан, ты как-то рассказывал, — вдруг вспомнила я, — что кого-то искал через Любомиру?» «Продолжай», — подтолкнул супруг, когда я задумалась, а в его глазах заплясали смешинки. «Ты сказал, этот человек у тебя что-то украл. Но если ты искал меня, что ты имел в виду? Я не понимаю». «Неужели не догадываешься? Ты украла мое сердце». Кончиками пальцев он коснулся моей щеки, вызывая мурашки. А вместе с ним забрала и покой. Поэтому, возвращаясь к вопросу, ты сможешь помочь и вернуть украденное. Вот только я бы предпочел обмен. «Ведьмы редко влюбляются. Но раз и навсегда», — произнесла тихо, рассматривая янтарь в родных глазах. «Мое сердце с самой первой встречи принадлежит тебе. И это лучший дар, который могла преподнести жизнь». Когда я уже хотела поинтересоваться исполнением супружеского долга, в двери спальни постучали. Я догадывалась, кто. «Можно?» – раздался приглушенный голос дракона. «Заходи», – крикнул муж, кутая меня в одеяло. Изорванное платье в потеках крови, копоти и неизвестной жижи осталось лежать на полу, смятое не дрогнувшей рукой целителя. Именно оно в первую очередь попалось ящеру на глаза. Нахмурившись, Дарин вскинул на меня взгляд, рассматривая бледное лицо с кругами под глазами. «Как вы?» «Уже значительно лучше», — вместо меня ответил муж. «Какие новости с границы?» «Нашествие удалось остановить, но потери...» Отец с порталом отправился к Валадару. Будут обсуждать дальнейшие действия. Больше тянуть нельзя. «Поддерживаю», — кивнула я. «Ведьмы помогут». «Октавий рассказал о твоем повышении». «Поздравляю, ведьмочка», — ухмыльнулся красноволосый. «Спасибо за все», — произнесла нерешительно, не зная, как правильно задать следующий вопрос. «То, что я сейчас скажу, — большая тайна», — заговорил ящер. «Мы не афишируем все свои возможности, чтобы не пугать окружающих и не обострять комплексы у магов». «Скромняш», — прошептал Эритан над ухом. «А то! Стыдно сомневаться в друге», — парировал Дарин и продолжил. «Велимира, ты ведь знаешь, что избранницы драконов живут гораздо дольше обычных людей и чаще всего уходят из жизни следом за своим мужчиной. Подобную привязку обеспечивает один древний обряд на крови». После этих слов я напряглась, и это не укрылось от мужа. Обряд. Кровь. Сила. Неужели Дарин посмел? «Радует, что вы оба задохлики, а то кинулись бы на меня с кулаками», — хмыкнул дракон. «Если бы я был чуточку наглее и коварнее, как отец, то провел бы именно этот обряд, ведьмочка. Соединил наши жизни, души и магию, сделал своей парой, а затем зашел на трон Вечных Болот и стал верховным. Гаремы, запрещенные зелья, оргии. «Дарин, я тебя сейчас сама прибью», — пообещала ящеру, кидая в него одну из подушек. «Бука, все-таки хорошо, что я вовремя передумал, и такое золотце досталось моему любимому другу. Нет, я, конечно, пострадаю для вида, но недолго и не очень активно. Потом найду утешение в объятиях какой-нибудь темпераментной ведьмы». «Дарин!» «Ладно, ладно, не пыхти, Верховная. Я принял тебя в свой род. С этого дня ты ненаследная принцесса. Папа планировал загробастать тебя несколько иным образом, но получилось то, что получилось. Поздравляю! Теперь обсудим поблажки для драконов и неограниченный доступ к ковенским невестам». Вторая подушка достигла своей цели, попав прямо в голову наглому ящеру. Я уже планировала встать сама, чтобы заняться рукоприкладством, но муж не пустил. Побурчав немного для вида, выдохнула. «Спасибо, что помог. Не знаю, справилась бы я без этих сил». «Справилась бы», — отмахнулся ящер, а затем его губы расплылись в проказливой улыбке. «Кстати, чуть не забыл рассказать про побочку. Помимо магии, тебе досталась драконья скорость, ночное зрение, а через некоторое время начнет расти хвост. Здорово, правда?» Третья подушка была утяжелена заклинанием и снесла наглого дракона со стула, вызывая пусть и кратковременное, но чувство удовлетворения. Кажется, жизнь начинала потихоньку налаживаться.